Мюллер хотел было тщательно изучить личное дело Штирлица, чтобы понять, когда случился его первый контакт с русскими, на чем, на каком эпизоде они взяли его. Но оказалось, что те города, где тот начинал свою работу, оккупированы американцами. Партийные документы штандартенфюрера хранились в ведомстве Партайгеноса Боле, отвечавшего за заграничные организации НСДАП, ибо Штирлиц примкнул к движению в Америке. Перебирать бумажки здесь, в архиве на Принц-Альбрехт-штрассе, нет смысла, они мало что дадут. Выдержан, ариец, отмечен. Шелуха, а не данные. Мюллер давал себе отчет в том, что задавен вопрос Штирлицу о его связях с русскими, потребует гарантии от Москвы взамен за работу в их пользу, ответ из их центра придет отрицательный. Наверняка отрицательный. Может быть, гарантируют жизнь, но разве существование в тюремной камере до конца дней своих — это жизнь? Нет, гарантия нормальной жизни заключена лишь в политическом решении вопроса. Гиммлер и Шелленберг ведут переговоры с Западом. Если им удастся заключить сепаратный мир, то он, Мюллер, обеспечен местом под солнцем или же возможностью спокойно уйти к нейтралам. Доверенность на счете СС в банках у него есть. Не на одно имя, а на 9. 7 паспортов также постоянно лежат в кармане. В случае неудачи Гиммлера в операцию «Жизнь» входит Борман. Он обращается к Сталину, подтверждая это силой 100 отборных дивизий, сконцентрированных на берлинском направлении. Если их развернуть на запад, то вместе с русскими, а можно и без них, они так ударят по англоамериканцам, что те слетят в океан через пару недель. Борману трудно, он должен сделать так, чтобы фюрер остался в Берлине, а не передислоцировался в Альпийский редут, во-первых. Ему надо сделать так, чтобы фюрер передал власть ему, Борману, а не Герингу, как это утверждено решением партии в 1941 году, во-вторых. Ему, в-третьих, надлежит в самые ближайшие дни свалить начальника генерального штаба Гудериана и вместо него привести к власти генерала Крепса, знакомого русским. А он, Мюллер, должен вести круговую оборону, чтобы эта задумка осуществилась. Поэтому он обязан подготовить Борману не далее, как к послезавтрашнему дню, компрометирующие материалы на Гудериана и Геллена. Пессимисты, лишены веры в великий дух нации, преданный до последней капли крови фюреру. Поэтому он не имеет права задать Штирлицу тот вопрос, который вот-вот готов был слететь с языка, о гарантиях его, Мюллера, неприкосновенности в случае, если он начнет оказывать услуги Москве. Поэтому он обязан играть с каналом по имени Штирлиц, превратив его в надежный элемент битвы за себя, пугая через него Москву, заставляя русских путем этой игры думать о том, что не сегодня-завтра будет подписан сепаратный мир с Западом, и тогда еще 70 дивизий откатится на восток, примут сражение под Берлином, выиграют его, и это может оказаться таким шоком для красных, измученных 4 годами войны, что последствия трудно предугадать. Интересную идею подбросил Шелленберг. Остатки его агентуры сообщили из Лондона, что между Кремлем и Западом возникли серьезные трения. У него, у Мюллера, есть агент, внедренный в окружение польского правительства в Лондоне. Связь постоянна, осуществляется через человека из испанского консульства, купленного людьми Мюллера за 5 картин Веласкеса, вывезенных из Гааги и Харькова. Информация для агента ушла позавчера. Значит, сегодня или завтра следует ждать нажима лондонских поляков на окружение Черчилля. Вести массированное наступление, не будучи уверенным в прочности коммуникации, дело трудное и рискованное. Да, он, Мюллер, не имеет права задавать Штирлицу ни одного вопроса, который по-настоящему насторожит штандартенфюрера. Особенно сейчас, когда можно читать все его телеграммы. Дай-то Бог, чтобы сообщения из его центра шифровались тем же кодом, каким работает и он. Но в конечном счете, зная его тексты, значительно легче работать по расшифровке указаний и запросов Москвы.